Войдя в квартиру, я поразилась странной тишине. Даже Куся с Юбером не выскочили мне навстречу, как обычно. И я заволновалась. И мама, и Дэн уже давно должны быть на месте. В гостиной я обнаружила всех, кого ожидала увидеть, и кое-кого еще, кого не могла ожидать. Мама, сынуля и Андрей сидели в креслах, устремив напряженные взгляды в мою сторону. Собаки, лежа на ковре, виновато виляли хвостами, но даже не попытались встать. Неужели Андрей все узнал? Пожаловался моим родственникам, и сейчас я, похоже, получу отличную тройную взбучку за то, что занимаюсь расследованием, на которое меня никто не уполномочивал. Однако дела обстояли намного хуже. «Ты припозднилась», — заметил Андрей и посмотрел на Дэна, который почему-то опустил глаза. «Сам расскажешь матери, или это сделать мне?» «А что, собственно, случилось?» Испуганно вытаращилась я на домашних. Сам факт того, что Андрей оказался в компании сына и мамы, которая его недолюбливала, уже настораживал. То, что все ожидали моего появления с постным выражением на лицах, откровенно пугало. «Мам, ты присядь», — осторожно начал сынуля. Я медленно опустилась на стул. «Не волнуйся, ладно?» — продолжил Дэн. «Не тяни». Несмотря на то, что я дала себе слово не впадать в панику, мой голос повысился на пару тонов. «Дениса задержали, понимаешь ли?» «Кто задержал?» — не поняла я. «Полиция». «Полиция?» Я сразу же подумала о том, что мой сынок с Денисом вляпались во что-то, связанное с уличными боями. А я-то, дурочка, считала, что вопрос исчерпан. «Это не то, что ты думаешь». Словно прочтя мои мысли, тут же сказал Дэн. «Дело в Ольге Сергеевне». «А при чем тут Ольга Сергеевна?» Чем дальше, тем больше я запутывалась. «Давай-ка лучше я», потеряв терпение, прервал бессвязный лепет моего сына Андрей. «Наши Робин Гуды, то бишь Дэн, Денис и Шурик, решили наказать нехороших людей, нагревших вашу соседку, на 40 000». Они выследили этих деятелей и, ворвавшись в квартиру к их очередной жертве, избили парней и отобрали награбленное. Я едва сдержала одобрительный возглас, но вовремя спохватилась, заметив опасный блеск в прозрачных глазах Андрея. И ушли, отдав потерпевшему деньги. 40 000, потерянные в результате мошенничества, они вернули Ольге Сергеевне. Я должна отругать их за это? «Боюсь, уже поздно», — рявкнул Андрей. «Дело перешло из разряда семейных в уголовное». «Но почему?» «Да потому что один из парней, которых детки решили поучить уму-разуму, убит. Дениса задержали именно по этой причине». «Как он может быть связан с убийством?» — воскликнула я в панике. «Ведь ты сказал, они только побили их слегка и ушли». «В тот раз?» «Да». «А что, был и другой?» «Клянусь, мама, нет», — вмешался Дэн. Его глаза горели возмущением. «Мы не видели Семагина с приятелем с того самого дня. Из квартиры старика мы вышли вместе и отпустили их. Ведь вздумай мы обратиться в полицию, нас самих могли бы счесть виноватыми». «Ну, так оно и вышло в результате», — заметил Андрей. «А как ты-то об этом узнал?» «Дэн позвонил». «Он позвонил тебе, а не мне?» «Он не хотел тебя волновать». «Но почему в участке именно Денис? Ведь ты сказал, что все трое участвовали», — спросила я, пытаясь мыслить логически. «Потому что Денис утверждает, что действовал один. Партизан нашелся. Потерпевший дед говорит, что видел троих, но он, естественно, претензий к ним не имеет. Еще бы, ведь ребята вернули ему деньги, которые он копил несколько лет». Денис отрицает участие товарищей, убеждая следователя, что пожилой гражданин находился в состоянии стресса, и ему только показалось, что Робин Гудов было трое. «Умно», — саркастично заметила я. «На самом деле, в этом есть рациональное зерно», — возразил Андрей. «Таким образом, Денис ломает теорию о преступном сговоре, за что в случае передачи дела в суд Сроки гораздо больше. Суд? Сроки? Да о чем ты, черт подери? Неужели ты на самом деле веришь, что Дениска мог кого-то убить? Или мой сын, или Шурик? Не имеет значения, во что верю я, Агния, отчеканил Андрей. Главное, во что верит следователь. А он, насколько я понял, считает Дениса главным подозреваемым. Как ты узнал об аресте Дениса? Сурово глядя на Дэна, поинтересовалась я. Он сам позвонил. Сказал, чтобы мы с Шуркой не вмешивались, потому что будет только хуже. Я хотел пойти к следователю и все рассказать, но я ему запретил. Прервал сына Андрей. И что теперь делать? Беспомощно спросила я. Найти Денису хорошего адвоката. У Андрея обширные связи, и я не сомневалась, что среди его знакомых полно квалифицированных юристов. Но это меня отнюдь не утешало. Мать Дениски перед смертью поручила его моим заботам, а я, выходит, не справилась. «Ты не виновата», — как будто услышав, о чем я думаю, сказал Андрей. «Пора уже усвоить, что они взрослые мужики, способные отвечать за свои поступки. Ты не можешь до пенсии бегать за ними, как наседка, и закрывать собственным телом. Мы ведь уверены, что Денис не виноват, так? Из этого и надо исходить. Адвокат займется делом и докажет непричастность Дениса к убийству. А как они добрались до Дениса? Ведь ребята не оставили потерпевшему никаких данных», — спросила я. «Машину Дениса видели соседи, и какая-то бдительная старушенция записала номер», — вздохнул Андрей. «Она также показала, что всего ребят было пятеро, но она не поняла, что за отношения их связывали. А тот второй подельник, он что говорит?» «Ничего, он пропал, и полиция пока не может его отыскать. Просто чудесно». Я тщетно пыталась придумать, чтобы такое предпринять, чтобы Дениса отпустили. «Думаю, можно добиться выпуска под подписку», — сказал Андрей. «В конце концов, у следователя нет улик, доказывающих причастность Дениса. Ничего, кроме предыдущей ссоры с мошенниками». «Как убили того парня?» — спросила я. «Очень плохо», — ответил Андрей. «Плохо для Дениса. Семагина избили, но умер он от удара, а какой-то острый предмет, судя по всему, при падении». «Так это же несчастный случай». «Следователь так не считает». «Ты намекаешь на то, что Денис мог намеренно такое сотворить?» — возмутилась я. «Денис не такой», — вмешался Дэн. «Он никогда не распускает руки просто так». «Даже если не просто так», — прервал Андрей, устало потирая глаза. «В любом случае, то, что вы наделали, — большая глупость, и остается молить Бога о том, чтобы все закончилось хорошо». Я посмотрела на Андрея. «В последнее время я слишком занята своими проблемами и не замечала, как происходящее отражается на человеке, которого я люблю. А зря, потому что Андрей сильно изменился за прошедший месяц. Он еще больше похудел, под пронзительными голубыми глазами залегли темные круги, морщин стало больше, а ведь он всегда выглядел моложе своих лет. Мало того, что у Андрея тяжелая работа, отнимающая много сил, и того, что ОМР также требует полной отдачи, так еще и мои дети создают ему проблемы. После перенесенной им тяжелой операции прошло не так много времени, и мне следовало бы почаще интересоваться тем, как Андрей себя чувствует. Он истолковал выражение моего лица неправильно. «Не переживай, Агния», — сказал он, протягивая руку и сжимая мою ладонь в своих длинных сухих пальцах. «Мы его вытащим. Если придется, привлечем Карпухина. Он знает, что наш паренек не из тех, кто может убить». Я лишь пожала его руку в ответ. Комок подкатил к горлу, и я едва сдерживалась, чтобы не зарыдать. С некоторых пор я стала невероятно сентиментальной и плаксивой, хотя обычно мне такое поведение не свойственно. Разумеется, дело в беременности и гормонах, но я не могу себе позволить распускаться. Стыдно. Приходится обманывать Андрея и скрывать, что я, вопреки его запрету, взялась за дело о пропавшей Татьяне Цыпко. Но у него сейчас голова забита другим. Когда еще Андрей сможет заняться девушкой. Мне, конечно, с арестом Дениса тоже сейчас не до нее, но кто-то ведь должен откликнуться. Господи, и о чем я только думаю, когда Дениске грозит такая беда?